Люди издревле любят высокие здания. Хлебом не корми, дай построить какое-нибудь чудо света. Библейская легенда о Вавилонской башне явно имела под собой реальные основания. Люди хотели достичь неба, жить высоко-высоко над землей, либо просто соорудить нечто огромное, чтобы остальные взирали со страхом и почтением. И чем выше, тем сильнее становилась жажда, которую уже ничто не могло утолить. Рекорды ставились один за другим. 20 век принес новые веяния — небоскребы. Длинные прямоугольные башни, шпили которых буквально пронзали небесный свод. Чем-то напоминали канонические фаллосы — символ силы и могущества строителей. Корпорация руководствовалась подобным принципом при выборе дизайна зданий. Центры обслуживания росли как грибы после дождя в каждом городе. Как минимум одна башня. Причем количество этажей прямо пропорционально тому, в каком городе находится. К примеру, в Москве высился огромный 100-этажный небоскреб. Выше любого здания в столице. Футуризм и превосходство нанотек в одном флаконе. Я неслышно материализовался возле фонтана, выбрасывающего к небу струи прохладной воды. Брызги осыпали меня с ног до головы. Пришлось отпрыгнуть в сторону, чуть не врезавшись в скамейку. Иногда стоит рассчитывать каждую мелочь при пространственном прыжке. Солнце уже закатилось за горизонт. Сгущались сумерки. Небо окрасилось в темные пастельные тона, изредка перемешиваясь со светлым полем вышедшей луны. Несколько крупных звезд перемигивались между собой. Делали ставки, небось. Доживу ли я до рассвета? Лично я не заглядывал так далеко в будущее. Лишние мысли отвлекают. К чему переживать? Лучше действовать и привести мечты в жизнь. Я вышел из-за фонтана и присмотрелся. Башня корпорации вздымалась на 75 метров в высоту, теряясь на фоне сумрачного неба. Огромные стеклянные двери гостеприимно распахнуты. Под мраморным символом «Нанотек» скучал одинокий охранник. В чопорной зеленой форме с нашивкой. На поясе висит кобура, в руке дымится догорающая сигарета. Под треугольной фуражкой взирают усталые глаза, наполненные мечтами о долгом непробудном сне. Мне стало жаль мужика. Обычный трудяга пашет смену за сменой, чтобы прокормить семью. Корпорация использует людей постоянно, но ему-то хоть платят. И смысла в его устранении я не видел. Это будет гораздо скучнее, чем я думал. Послышался оживленный гул голосов за спиной. Я обернулся, мысленно готовясь принять бой. Но ничего страшного не увидел. Два влюбленных подростка бредут, обнявшись, иногда целуясь и обмениваясь бессвязными словами. В сгущавшейся мгле не разобрал лиц, но как только они подошли ближе, лунный свет озарил девушку. Я опешил. Да более знакомый ребенок. Марина Соколова преобразилась. Явно использовала дорогую косметику, отмечавшую все черты нового личика. Никто бы в жизни не поверил, что она была толстушкой. Как пить дать? Все-таки, как бы ни проклинать корпорацию, она могла творить с людьми удивительные вещи. Но бесплатный сыр только в мышеловке. И то бедный грызун получает удушающий удар, расплачиваясь за халяву собственной жизнью. Девушка узнала меня и раскрыла рот для приветствия, но я отрицательно покачал головой и послал к ней мысленный импульс. «Да, это я. Идите домой и не вылезайте из любовного гнездышка. Скоро тут будет жарко». «Отлично выглядишь, Марина. Я же говорил, что мы сами исполняем свои желания». Марина слабо кивнула и повела Геру в противоположном направлении, перебегая дорогу и скрываясь из виду. «Умница! Вот бы всем детишкам сейчас ее мозги!» «Виктор, как слышишь? Мы уже на крыше». «Виктор!» «Никакого звонка. Сразу подача голоса собеседника в мозг». «Спасибо. Удружил Вадимка. На миг подумал, что крыша начинает ехать». «Я у входа», — пробормотал я. «Готов взвести курок и сбацать рог. Только шевелите поршнями. Я хочу покончить совсем четко и быстро». «Командир нашелся», — прозвучал насмешливый голос Лисичкиной. «Мы-то не подведем. А вот насчет тебя...» Договорить не успела. Голоса поникли, словно сода, растворявшаяся в стакане с водой. В голове возникло отчетливое шипение, будто связь кто-то глушит. Я попытался перезвонить, но нейрофон ответил страдальческим писком. В мысленном взоре возникли несколько слов. «Абонент временно недоступен». «Чудеса прямо». Я направился в сторону входа. Охранник услышал шаги и уверенным движением щелкнул пальцем, выбрасывая окурок в сторону урны. Голова повернулась ко мне. В ярком свете, льющемся из прозрачных дверей, я не разобрал выражение лица, зато услышал громкий свист. Рука охранника скользнула к кобуре, доставая пистолет. Я непонимающе уставился на мужчину. С чего бы вдруг ему так действовать? Я ведь просто шел, не представляю угрозы. Но инстинкты работали на автомате. Я выставил щит, окруживший меня плотным полем, к сожалению, не настолько мощным, как в клетке Теслы, и приготовился выхватить ствол из пальцев охранника. Бесчисленное количество фигур вынырнуло из дверей, занимая позиции. Я опешил, наблюдая, как крепкие и здоровые мужики, стриженные под горшок и с автоматами наперевес, становятся в ряд. Никакой формы охранников. Военные ботинки, штаны цвета хаки, черные бронежилеты. Целая дюжина, не меньше. Стволы направлены на меня. Не тупицы-скинхеды. Это наемники, обученные убивать все живое. «Привет, ребята!» — поприветствовал я. «Тоже вышли на вечерний салют посмотреть?» Охранник издал очередной свист. «Не мой, что ли?» Грохот выстрелов резко ударил по барабанным перепонкам. Десятки пуль отскакивали от щита. Среди них попадались красные лучи, подобные лазеру. «Ничего себе! Встроили в калаши систему отключения нанороботов?» «Очень хитро. Только не предусмотрели, с кем имеют дело». «Некогда думать». Щит начал колебаться под гнетом бесконечного огня. Энергии не хватит, чтобы поддерживать его вечно. Я раскрыл ладони, медленно поворачивая кистями вверх. Ощутил, как мои маленькие друзья собираются, образуя лепестки огня на коже. В этот раз не обжигало, скорее напоминало легкую щекотку. Огненные шары красного оттенка размером с теннисный мячик. Первый влетел в центр ряда, взрываясь шипящим фейерверком. Двое наемников отлетели в сторону, охранника охватил огненный шторм. Бедняга уронил пистолет и побежал в здание, вопя от острой боли. Человек-факел, ё-моё! По мне продолжали палить, несмотря на разыгравшуюся картину. Железные нервы, однако. Второй фаербол полетел под ноги оставшимся наемникам. Огненная струя лизнула несколько пар ботинок. Мне хватило нескольких секунд, чтобы подняться в воздух. Гравитация — отличная штука, не спорю, но иногда от нее один лишь вред. Я раскинул руки в стороны и осмотрелся. На стоянке возле башни расположились несколько дорогих иномарок. Неплохая идея. Поддержим отечественного производителя. Тонкие невидимые нити вышли из пальцев, охватывая машину и поднимая в воздух. Где-то внизу продолжали упорно стрелять, несмотря на жуткие крики заживо сгоравших людей. Я прицелился, отмечая наилучшую траекторию. Собью всех одним залпом, а автомобиль влетит в двери, разбивая стекло к чертям. Что-то со всей силы ударило по затылку. Я завертелся в воздухе, теряя равновесие и управление собственным телом. Вот как чувствуют себя космонавты в невесомости. Машина с грохотом упала на асфальт. Перед глазами завертелись искры, зрение расплывалось, как будто огрели битые по голове. Новый удар в области шеи. Огромная пуля соскользнула от щита, но принесла мне дополнительную боль. Неплохой калибр. Если бы не защита, то голову разнесло в клочья. Усталость охватывала тело. К такому сопротивлению я не готовился. Еще чуть-чуть и... Какая-то фигура материализовалась в воздухе, закрывая собой лунный диск. Стала проворачивать странную сцену. Руки завертелись, словно у дирижера, управлявшего оркестром. Огромная водяная струя охватила наемников внизу, туша огонь с догоравших тел и сбивая живых с ног. Настоящая морская волна, разве что выходила из ниоткуда. «Тарас!» — закричал я, стараясь перекрыть звуки какофонии внизу. «Где ты застрял? Специально время тянул!» «Не за что!» — буркнул механик, опуская руки вниз. «Я не мог связаться с командой. Кто-то настойчиво глушит сигнал». «Нас подставили», — ответил я, осматриваясь по сторонам в поисках стрелка, причинившего мне столько боли. «Они знали, что мы придем. Это ловушка». Новая пуля пролетела в считанном сантиметре от моего черепа. Но этого хватило, чтобы засечь отблеск оружия на 10-м этаже здания. Спасибо ясной погоде сегодня. «Снайпер!» — крикнул я, передавая мысленный слепок Тарасу. «Ублюдок чуть не прикончил меня!» «Я разберусь», — ответил Тарас. «Давай вниз. Нужно знать, что творится в здании. Вадим и Таня могут быть в опасности». «Еще бы!» — бросил я, опускаясь вниз. Ноги тут же вошли в лужу по щиколотку. Я поморщился, поднимая ботинок. Лунные лучи серебрили волнистую поверхность нового водоема. Тела проплывали мимо, некоторые обгоревшие, другие просто утонувшие. Я прошел мимо, взбираясь на ступеньки, ведущие к стеклянным дверям. Осторожно заглянул за прозрачную поверхность. Ни души. Просторное фойе напоминало склеп. Вошел и зажал нос пальцами. Воняло дымом вперемешку с горелым мясом. Активировал блокировку запахов и с облегчением вдохнул воздух. Зеркальный потолок отражал грязное, запыхавшееся лицо. Мраморный пол испачкан черными следами, ведущими к пьедесталу, за которым принимали клиентов. Обгоревший труп охранника лежал лицом вниз. Неплохо так пробежать успел. С каких пор стал таким циничным? А ведь всего 10 минут назад жалел этого мужика, у которого наверняка есть семья. Но что-то подсказывает, что это тот же наемник. А их семья — это деньги, которые платят за заказ. Я прошелся по фойе, разминая тело. Потратил уйму энергии. Хотелось есть. С такими темпами сил не хватит еще на одну стычку. Лимонка выкатилась к ногам, завертевшись, словно юла. Я вскрикнул и отпрыгнул в сторону, едва успев активировать щит. Фойе потряс мощный взрыв, от которого я мгновенно оглох. Взрывной волной меня отбросило за пьедестал, где я хорошенько впечатался в стенку. Щит держался, слава богу. Но я ощущал жар на коже и услышал отчетливый треск, будто где-то сломали деревянную палку. Вовремя отключил болевые рецепторы в правой руке, которая вывернулась под неестественным углом. На корточках подполз к стене, о которую облокотился спиной. Фойе заполнил темный дым. Огонь охватил лишь несколько кресел для посетителей. Мраморный пол устилали сотни острых осколков от отскоблившегося зеркального потолка и вылетевших стеклянных дверей. Врагов не видно. Наверняка обдумывают, погиб я или нет. Колоски во мне проделывали лихорадочную работу. Сращивали кости и восстанавливали лопнувшие барабанные перепонки. Двигаться сейчас самоубийству подобно. Да и не мог я. Жуткая усталость охватила тело, да и ноги уже не держали. Легкая мишень. Подойти и выстрелить в голову. Так и есть. Трое мужчин в противогазах вышли из дыма, осторожно ступая по осколкам. Пальцы в кожаных перчатках удерживали калаши, направленные в сторону пьедестала. Значит, меня пока не видели. Даст лишние секунд 30. Но этого не хватит, чтобы вылечить раздробленную руку. Я попытался наладить щит, за что тут же поплатился. В голове померкло, сознание расплывалось и падало в глубокий колодец. Едва удержался, чтобы не провалиться в обморок. «Где эта падаль?» — послышался глухой мужской голос из противогаза. «Ванек, ты что-нибудь видишь?» «Да по кускам разнесло», — отвечал Ванек, поднимая автомат вверх. «Не мог он пережить такой взрыв». «Ты хоть знаешь, кто он?» — фыркнул третий наемник. «Грёбаный нанопанк. Я встречался с подобными типами на прошлой работе. Ни хрена не берет. Ни пуля и ни нож. Вот он!» — вскрикнул Ванек. «Там, возле стены. Целый и невредимый». «Я сам мозги вышибу», — буркнул первый наемник. «Стойте здесь, охраняйте периметр. Эта сволочь уложила дюжину наших». «Как будто тебе есть до них дело какое-то», — с горькой усмешкой подумал я. Мужчина направился ко мне быстрым размашистым шагом, опустив ствол калаша. «Правильно, чего бояться? Раненый нанопанк. Подавать к столу непрожаренным с кровью». Слух уже восстановился. Я слышал треск стекол под военными ботинками. Наемник остановился в полушаге и направил ствол мне в голову. В темных линзах противогаза отражалось мое невозмутимое лицо. Хобот дернулся, отчего резко захотелось заржать во весь голос. Да чего же забавная ситуация? Я умру от рук слоноподобной гориллы с автоматом. «Чего ждешь?» — бросил я. «Благословение!» Кость в руке еще далека до восстановления. Еще бы минуты три хотя бы. Умирать так с музыкой. Сук! Договорить наемник не успел. Что-то невидимое подхватило его в воздух и подбросило к потолку, как тряпичную куклу. Горемыка успел издать жалобный вопль и выронить автомат. Оружие подкатилось к моим ногам, чем я не преминул воспользоваться. Чертовски везет сегодня. Пальцы здоровой руки взялись за рукоятку и развернули в сторону оставшихся людей. Наемник грохнулся на мраморный пол. Руки и ноги вывернуты в разные стороны. Голова разбита в хлам, в прямом смысле. В черепной коробке огромные отверстия с вытекшим мозговым веществом. Противогаз слетел с головы во время печального полета. Я выстрелил, с трудом удерживая непокорный калаш в левой руке. Отдача такая, словно стреляю из артиллерийской пушки. Как же я ослабел. Одного из наемников убило сразу, продырявив незащищенную бронежилетом область шеи. Другой, по-видимому, тот самый Ванек, упал на пол и сделал изящный кувырок в сторону. Неплохо, знает толк в военном искусстве. Рука предательски дрогнула. Автомат выскользнул из пальцев. Впрочем, это все равно ничего не решало. Проклятый пьедестал скрывал из виду врага, который мог подкрасться с любого бока. И в точку. Выстрел автомата пробил здоровенную брешь над моей головой. Волосы засыпало сухой щебенкой. Глаза озарил слепящий свет. Я прикрыл лицо рукой. Жуткий вопль потряс стены фойе. «Как ты, чел? Все в ажуре?» Голос оказался знакомым, с легким акцентом. Я сфокусировал взгляд на лице с узким разрезом глаз. Лицо вспотевшее, жилки на лбу пульсируют, рот обнажает ровный ряд жемчужных зубов. Улыбится так, словно только что выиграл золотую медаль. «Алишер!» — вскрикнул я, стараясь сдержать порыв гнева. «Какого хрена ты здесь забыл? Я же сказал, сиди в бункере! Кто остался с пленником?» «Не за что!» — фыркнул узбек. Улыбка испарилась, словно капля воды под жаром солнца. «Я тебе, между прочим, сейчас жизнь спас!» «Открыл Америку!» — бросил я, осторожно разгибая пальцы сломанной руки. «Но я тебя об этом не просил! Каков приказ был, а? Не слышу!» «Иди ты в пень!» Алишер кинул мне энергетический батончик. Я сдернул обертку и мигом заглотил содержимое. Наниты с жадностью набросились на калории, поглощая энергию. Я с наслаждением пошевелил рукой. Зажило, и усталость рукой сняла. «Слушай меня», — произнес я, вставая на ноги. «Выполнишь все, сечешь? У нас здесь не игрушки». Алишер выпятил нижнюю губу. Лицо скривилось в обидной гримасе. «Что ты сделал с тем наемником?» — спросил я. «Световую гранату, что ли, бросил?» «Ударил электроразрядом», — с горделивой ноткой ответил узбек. «Моя собственная разработка. Молния в рукаве. Вон там валяется в углу. Можешь взглянуть?» «А откуда подать шток взял?» Смотреть на опаленное тело не хотелось. И так трупов хватало. «Трансформатора здесь нет. Зато кабели в стенах навалом», — пожал плечами Алишер. «Выделил нужную частоту и сгенерировал разряд. Наниты способны и не на такое, знаешь?» «Нанопанк недоделанный», — буркнул я. «Значит так, немедленно прыгай на крышу, найди в челноке запас взрывчатки и спускайся вниз, на этажи техподдержки». «Не делай такую рожу, сейчас, честное слово. Мы все битый час изучали схемы здания. Заложишь заряды и установишь время. Тарас тебя обучал этому, я знаю». «Мы должны взорвать главный компьютер к чертям, уничтожить все данные». «А как же Вадим и Таня?» По лицу Алишера скользнула тень беспокойства. «Они же должны слить. Нас всех сольют, пока мы здесь спорим», — перебил я. «План Б введен в действие. Они знали, что мы придем. Кто ведает, сколько в башне еще затаилось врагов. Я сам выведу наших ученых отсюда. На крышу! Это приказ!» Алишер молча кивнул. Растворился в воздухе быстрее, чем я успел задать забытый вопрос. Впрочем, плевать, Нелли сама о себе позаботится. Сильнее ее еще никого не встречал. Главное, чтобы Женю под удар не подставила. Я сглотнул комок в горле и направился в сторону турболифта. Кабина находилась прямо за углом, подмигивая разноцветными лампочками. Возле створок лифта появились прозрачные цифры, зависшие на уровне головы. Оставалось нажать номер этажа. Я вытянул указательный палец. Голову пронзило острой вспышкой боли. Вскрикивая и держась за виски, я едва не повалился на пол. «Помоги! Помоги! Ты слышишь меня, дружище?» Голос в голове отдавался пронзительным эхом, словно молот ударял по наковальне. «Да слышу! Не ори так!» — крикнул я. «Прости, братишка, не рассчитал немного». Намного тише отвечал голос. «Я никогда раньше не практиковал телепатию на расстоянии. Ты в порядке?» «Как сказать?» — ответил я, отключая болевые рецепторы. «Ты вообще кто? И как попал в мою башку?» «Меня поймала служба безопасности корпорации», — пробормотал голос. «Затолкали в челнок, отвезли сюда. Проводили опыты, всего измучили. Живого места не осталось. Сукины дети. Сижу взаперти на 13-м этаже. Почувствовал твои мысли, дружище. Ты такой же, как я. Не оставишь меня здесь подыхать, правда?» «Здесь нет 13-го этажа», — ответил я, посматривая на цифры, висящие в воздухе. «Ты уверен? Нажми на 12 и 14 одновременно». Голос нанопанка начинал слабеть. «Поспеши, я почти без сил». Я ничего не ответил. Некогда размусоливать тему. Два пальца нажали на цифры. Створки лифта скользнули в стороны, пропуская в кабину. Лифт отделали каким-то дорогим лакированным деревом. Сильно пахло освежителем, как будто попал в сосновый лес. Но долго предаться запахам не пришлось. Створки раскрылись буквально через несколько секунд. Меня ослепил яркий белый свет, льющийся от широкого и длинного коридора. Безусловно, нанотек не скупился на проявление ложной божественности. Серый ковер под ногами помогал не раствориться в этом дурдоме. Длинные плафоны наверху отбрасывали голубоватое свечение, которое практически не различалось. Дверные проемы выделялись темными пятнышками по бокам коридора. Оставалось выбрать верный. «Виктор!» — голос прозвучал запредельно близко. И принадлежал не узнику нанопанку. «Ты слышишь?» «Вадим?» Я приостановился возле одной из дверей. «Связь восстановилась?» «Ага», — усмехнулся инженер. «Как же? Пришлось 15 минут копаться в системах башни, чтобы найти глушилку. Они знали, что мы придем, и приготовили засаду». «Да ладно», — фыркнул я. «Меня ждал приятный прием внизу». С трудом пробился к лифту. «Что, как дела с нашим планом?» «Код неверный», — ответил Вадим. «Таня пытается взломать шифр с помощью моей программы. Пока безуспешно. Мы слышали, что творилось внизу. Взрыв. Ты сам как?» «Бывало и лучше», — ответил я. «Слушай меня. Собирайте манатки и бегом к челноку. Я приказал Алишеру, чтобы он заложил взрывчатку на вашем этаже. Некогда спорить. Наша миссия провалена. Понял? Как слышишь?» «Нам нужно максимум полчаса», — ответила Лисичкина. «Виктор, не будь занудой. Мы успеем». «Я не могу спорить с женщиной», — усмехнулся Вадим. «Она права. Мы еще можем». «Таня, берегись! Нет!» Крик инженера набирал силу, наполненный смертельным ужасом. «Вадим!» — заорал я. «Что произошло? Вадим, отвечай, чтоб тебя...» Ответом послужило молчание. Я сосредоточенно выбрал нужный номер и попытался перезвонить. Аппарат абонента выключен. Похоже, правда, вляпались в беду. «Тарас!» — крикнул я, набирая другой номер. «Срочно на этаж техподдержки! На наших друзей напали!» «Понял тебя, уже прыгаю», — ответил тот. «Я убрал снайпера. А ты где пропал?» «Вытащу отсюда пленного нанопанка и сразу к вам», — бросил я. «Долго рассказывать. Конец связи». Мимо с жужжанием пролетел металлический шар. Я выбросил вперед ладонь, готовясь к атаке. Робот-уборщик не обратил на меня внимания и скрылся за углом. «Дружище!» — голос нанопанка прозвучал в голове. В отличие от нейрофона, эффект был потрясающим. Словно собеседник натурально проникал в голову и становился с тобой одним целым. «Ты рядом, я чувствую». «Да, говори за какой-то дверью», — ответил я. «У нас мало времени». Нанопанк передал мысленную картинку. Я скорым шагом направился в конец коридора, за которым скрылся робот. Одна из дверей распахнулась. Двое наемников в бронежилетах выскочили в коридор. На белом фоне фигуры врагов выделялись, словно бельмо на глазу. Инстинкты сработали мгновенно. Я отскочил в сторону и поднял энергетическое поле. «Эй, он здесь!» — заревел один из наемников и выстрелил из автомата. Пули отскакивали от щита в разные стороны. Несколько красных лучей рассыпались на искры, ослепляя меня. Я слабел, энергия истощалась. Вытекала, как вода сквозь пальцы. Нужно что-то делать. Металлический шар вновь появился, смешно подпрыгивая в воздухе. Робот-уборщик реагировал на появившееся повреждение в стенах. Чудеса техники, которые сыграют мне на пользу. Я вытянул ладонь и ощутил, как невидимые щупальца выходят из пальцев, обхватывают поверхность шара, входят внутрь и соединяются с центральным процессором. Секунда, и подпрограммы изменены. Робот завертелся на месте, словно юла. Налетел на наемника, кромсая лицо и заливая кровью белые стены. Другой с криком отскочил в сторону и стал стрелять по шару. Но только продырявил напарника, мертвым колом свалившимся на пол. Пули не причиняли роботу вреда, а лишь подгоняли. Я отвернулся, подавляя тошноту и снимая щит. Шар снес бедолаге голову, перерезав шею. «Отличная работа, малыш», — произнес я. «А теперь место!» «Фу!» Шар перестал вертеться. Застыл в воздухе, не переставая жужжать, словно перепуганный шмель. Кровь стекала с металлической поверхности густыми каплями. Я осторожно переступил через трупы и шутливо поклонился роботу. Нужная дверь располагалась в самой дальней части коридора, прямо за поворотом. Никакой ручки. Активация через прикосновение. Считывание ДНК наверняка. Хрен пройдешь. «Великолепно!» Я вытянул руку, сжимая в кулак. Почувствовал, как колоски собираются вместе, образуя нужный энергетический разряд. Сила вышла бурным потоком, вышибая дверь с петель. Из открывшегося проема тянуло затхлостью и мерзким запахом грязи и пота. Я вошел внутрь, рассматривая узкое помещение, состоявшее из мрачных стен и минимум мебели. Тюремная камера, не иначе. Койка, небольшой столик рядом, унитаз в углу. Сам пленник располагался возле зарешеченного окошка, успев вовремя отскочить в сторону. Дверь валялась рядом, едва не раскроив унитаз надвое. «Ты пришел!» — прогнусавил мужчина, поворачиваясь ко мне. «Вечно в долгу перед тобой теперь!» «Выпьем по 100 грамм в следующий раз», — ответил я. «А теперь давай выбираться». Пленник вышел на свет. Я невольно вздрогнул. Кожа на лице бледная, словно резина покрывает череп. Волосы торчат в разные стороны, явно поседевшие. На исхудавшем теле мешком висят полосатая рубашка и полотняные штаны. Да что они с ним делали? Как будто смотрю на фото из концлагерей. «Паршиво выгляжу», — тонкие губы пленника тронула усмешка. «А когда-то я был настоящим красавцем. Снимал тёлок только так. Уроды морили голодом, чтобы я не мог привести в действие нанороботов. А сами втыкали иголки и проводки, чтобы узнать подробности жизнедеятельности нанопанка. Говорят, что провел здесь пару недель. По мне так не меньше года. Я джекпот, кстати». Узник протянул высохшую руку. Ладонь оказалась настолько маленькой, словно передо мной был ребенок. Внутри загоралось яростное пламя. «Так вот, значит, как. Любой нанопанк для них — подопытный кролик?» «Виктор», — ответил я. «А почему джекпот? Кличка?» «Я мастер выигрывать в казино», — сказал узник. «Не представляешь, сколько игровых автоматов и столов я обчистил за последние годы. Мое жизненное кредо в том, чтобы побеждать в любой ситуации. Но здесь попался как лох». «Ничего, друг», — покачал головой я. «Цепляйся. Вытащу тебя из здания. А там придумаем, что делать. Но к корпорации ты больше не достанешься. Даю слово». Джекпот благодарно кивнул, обхватил меня тонкими, как спички, руками и зажмурился. Кожа до кости. Прыжок занял считанные секунды. Настолько привык к телепортации, что почти перестал замечать щекотку на коже. Зато чувство смертельной усталости охватывало каждую клеточку, высасывая остатки энергии. Интересно, раз колоски настолько могущественные, почему не могут брать энергию извне? Неужели без симбиоза с телом человека ни на что не способны? Вопросов много, а времени на решение нет и вряд ли когда-нибудь представится. Джекпот отцепился от меня. В лунном свете, падающем на лицо, нанопанк казался жутким подобием призрака. Я осмотрелся. Правильно выбрал позицию. Башня корпорации возвышалась с обратной стороны, где в изобилии росли березы и кусты. Немного поодаль шумела городская автострада, выходившая к центру города. Над верхушками деревьев возвышались прямоугольники пятиэтажек, где желтым огнем горели окошки. Люди сидят возле головизоров. Люди празднуют, выпивая бутылку за бутылкой. Люди весело проводят время с семьей, даже не подозревая, что в этот момент решается их судьба. Одинокий фонарь на столбе освещал травянистый участок земли под березой. Мы расположились под кроной листвы, ощущая порывы теплого весеннего ветерка на коже. Где-то вверху жужжал майский жук, высматривающий место на ночлег. «Тебе есть куда пойти?» — спросил я, обдумывая предстоящие ходы. «Если что, можешь перекантоваться у меня пока». Джекпот пожал плечами, засунул руки в карманы полотняных штанов. «Я человек без определенного места жительства», — усмехнулся он. «Со счетом в швейцарском банке с множеством нулей после единички. Но сейчас даже последний бродяга будет богаче меня». В голове промелькнула фотография Берна, выисканная в интернете. Огромное здание, напоминавшее древний замок с множеством башенок. Штаб-квартира «Нанотек». Вот куда надо бить прежде всего. Стоит разработать план атаки. Война началась. «Подожди 5 сек», — бросил я, поворачиваясь спиной к нанопанку. «Сейчас созвонюсь со своей командой. Хочу знать, что все живы-здоровы. А потом доставим тебя домой и накормим. Ты как относишься к американскому виски? Не патриотично, но...» Что-то больно кольнуло в области копчика. Я чуть не захлебнулся собственной слюной, ощущая, как мириады колосков во мне отключаются один за другим. Энергетическая волна проскочила по клеткам, убивая моих маленьких приятелей, не давая шанса связаться с ними. Когда развернулся, чтобы узнать, в чем дело, все было кончено. Из меня словно выкачали несколько литров крови. Я чувствовал себя ослабшим и опустошенным. Джекпот спрятал прибор, напоминавший рогалик, обратно в карман. До боли знакомая штука. Глупо считать, что после неудачи со скинхедами корпорация перестанет их выпускать. «Ты что творишь?» — вымолвил я, пытаясь совладать с шоком. «Я же освободил и совершил самую большую...» Нанопанк подскочил ко мне одним прыжком, как будто тигр, настигнувший добычу. Я не успел среагировать. Да и чем? Силы во мне больше нет, а я уже и забыл, что такое драться без нанитов. Острый зазубренный клинок вошел в мой живот по рукоятку. Из груди вырвался сдавленный вскрик. Я кашлянул, выплевывая сгусток крови. «Ошибку в жизни. И последнюю», — договорил Джекпот, отпуская нож. «Да чего унылое зрелище, мужик! Почему не бросил меня подыхать в камере? Кто я вообще такой? Брат твой или компаньон по голубым играм?» «Нет, наш благородный герой ринулся в гущу схватки, чтобы вытащить мою несчастную задницу из темницы». Самое поразительное, что боли я не чувствовал. То ли дело в шоке, то ли в том, что нервные окончания до сих пор заморожены мертвыми колосками. Ноги подкосились, и я упал, растянувшись на спине. Пальцы нащупали холодную рукоятку ножа. Даже если бы оставались силы, чтобы вытащить клинок, не стал бы. Истек бы кровью за считанные секунды. Хотелось протянуть побольше. Узнать, какого черта меня предали. «Ты грязный ублюдок», — едва слышно пробормотал я, выплевывая кровавую слюну. «В твоем понимании, возможно», — пожал плечами Джекпот. «Но мне нечего стыдиться. Я азартный игрок, сечешь? И никогда не испытываю горечь поражения. В любой игре нужно четко и слаженно ставить цели, которых хочешь достичь, и навязывать противнику свои правила. Инициатива наказуема, слышал? Но только не для меня. Я блестяще обыграл тебя, Виктор Романов. У тебя не возникло и тени подозрений. А все почему? Слепой идеалист. Мне давали читать твое дело. Был же таким, как я». «Да пошел ты. Я не такое чмо». «Ой, да не смеши. Ты грабил банки и магазины, а я обчищал казино. В чем между нами разница? Ответь». «Лишь в том, что я не притворяюсь перед тобой. Ханжой не прикидываюсь. Я играю с жизнью, добиваясь всех благ, купаясь в лучах славы и убегая от закона. Для этого и существуют наши способности — быть на шаге впереди остальных людишек. Перед смертью запомни мои слова. Каждый в этом мире сам за себя». «Поэтому продался корпорации. Знал бы ты, кто они на самом деле. Мне плевать. грубо перебил Джекпот. «Свою долю я получу. Но никакие деньги не стоят того, что я только что провернул с тобой. Адиос, амиго!» Фигура предателя растворилась в лунном свете, отбрасывая искры в майский воздух. Я остался один, прислушиваясь к далеким гудкам машин на автостраде. Листья березы приятно шелестели, навевая мысли о сне. Вечном сновидении, где больше не будет боли и разочарований. Кровь стекала по пальцам, сжимавшим рукоятку ножа, пропитывая одежду. Нельзя так просто уходить, не попрощавшись. В мозге все расплывалось. С трудом удалось подключиться к чипу. Хорошо, хоть от наличия нанороботов нейрофоны не зависят. Нужный номер нашелся почти на автомате. Но не успел я набрать номер, как фотография девушки высветилась в мозгу, вспыхивая настоящим фейерверком. Я сам снимал Женю, когда мы находились на острове. Длинные черные волосы падают на голые плечи. На красивом лице сияет счастливая улыбка. Так хотелось провести ладонью по щеке, прикоснуться к губам, почувствовать земляничный аромат. «Женя!» Слова выходили с трудом. В животе не вовремя появились признаки тупой боли. «Где ты?» «Я хотела спросить у тебя то же самое!» Почти кричала девушка. «Правда думал, что я останусь торчать под землей, пока ты здесь рискуешь своей жизнью? Нелли перенесла нас обеих к башне». «Она выпустила Черкизова, не так ли?» «Откуда ты?» «Да, я застрелила этого козла, понимаешь? Выпустила почти всю обойму, а он все равно сбежал. Превратился в какой-то разноцветный шарик и просочился сквозь потолок. Нелли вне себя, она винит себя. Передай ей, что она не виновата. Никто не виноват. Нас обыграли. Эта партия осталась за корпорацией. Ты знаешь, что с остальными? Рядом со мной Ваня Крылов. Сейчас спрошу, а ты где?» «Я близко». Боль нарастала с каждой секундой. Слабость одолевала. Я ощущал, как сознание рискует провалиться в тартарары в любой момент. «О, нет! Вить! Тарас не успел вывести Вадима и Таню из здания. Они мертвы. То есть не совсем. Грачева, директриса, поджидала их и вытянула души. Тарас выкинул стерву из окна, но слишком поздно. Бля! Блядь! Блядь! Блядь!» Меня трясло. Я чуть не прокусил язык. Чувства ярости и физической боли смешались воедино. «Витя, перестань! Не кричи так! Скажи, наконец, где ты?» Я собирался с силами, чтобы сказать ей правду. «Но как, скажите на милость?» «Да, любимая, валяюсь в траве с ножом в животе. Ничего страшного». Меня отымела собственная добропорядочность и бросила подыхать, истекая кровью и оплакивая погибших друзей. В этот миг я услышал раздирающий ночь грохот взрыва. Повернул голову в сторону башни корпорации. Один из верхних этажей охватил огонь, выкидывая в воздух раскаленное стекло и покореженный металл. Оранжевые лепестки пламени наверху здания напомнили мне факел, который держат в руках олимпийские чемпионы. Алишер, молоток, все-таки выполнил приказ. «Господи!» — голос Жени содрогнулся. «Они взорвали! Витя, ты это видел?» «Да, любимая, с 9 мая тебя», — ответил я. «Алишер выбрался?» «Да, успел открыть портал за считанные секунды. Он уже здесь». «Передай, что я благодарен. Пусть не злится. Он спас мне жизнь и все сделал как надо». «Витя, о чем ты? Сам передашь. Что за прощальные речи?» «Женя», — я попытался придать голосу твердость и уверенность. «Послушай меня. Не перебивай. У нас мало времени. Я умираю. В моем животе стальной клинок. Ты должна...» «Что?» — голос Жени взлетел до визга. «Почему молчал? Где ты? Мы спасем тебя!» «За башней, в березовой рощице. Но вы не успеете». «Пошел ты, Виктор! Я найду тебя!» Женя перешла на бег и слышал учащенное дыхание в нейрофоне. «Ты не найдешь меня в этой мгле!» — попытался воззвать я. «Лунный свет не поможет!» «Ты что, уже сдался?» — перебила Женя. «Не смей, слышишь? Не смей уходить! Не для того я ждала такого парня всю жизнь». «Найдешь другого», — ответил я. «Выйдешь замуж и нарожаешь детей. Пусть он будет нормальным мужиком, а не чокнутым нанопанком, от которого одни неприятности». «Пошел ты!» — повторила девушка. «Мне никто не нужен». Где-то вдали раздались сирены пожарных машин. Наверняка и менты пожаловали тоже. «Ты не можешь бросить меня! Только не сейчас!» Женя явно уже страдала одышкой от быстрого бега. Голос срывался. «Ты будешь отцом!» Я чуть не поперхнулся собственной кровью. Поднял голову от земли и тут же уронил обратно. Зрение раздваивалось. Я ощущал страшную слабость, но боль стала уходить вновь. «Значит, недолго осталось». «О чем ты говоришь?» — бросил я. «Я сделала тест вчера вечером», — ответила Женя. «Срок 2 недели, не больше. Витя, ты не имеешь права умирать!» Я промолчал. Внутри нарастала буря эмоций. Я никогда не думал о семье. Плевать хотел на моральные ценности общества. Но Женя разом отсекла мой эгоизм. «Я стану отцом? Боже мой! О чем еще можно мечтать?» По щекам скатились несколько слезинок. Мужику можно плакать, чтобы там ни болтали. Но лишь в такие моменты. Когда радостное счастье граничит с болью утраты, невозможностью ничего изменить. «Смерть забирает лучших, говорите. Скажите это моей девушке и нерожденному ребенку». «Я рад, Женя», — вымолвил я. «Я так счастлив. Почему ты не сказала раньше? Дурой была. Ты бы не пошел на эту идиотскую миссию, если бы я...» «Уже не важно. Обещай мне одно. Ты вырастешь его. Будешь сильный и такой же упрямый, как сейчас». «Я не хочу растить его без тебя». Женя плакала навзрыд. Я услышал отчетливый звук падения. Девушка поскользнулась и растянулась на земле. «Я не хочу, чтобы мой ребенок рос в таком мире», — проговорил я. «Боритесь с корпорацией, слышишь? Передай это каждому. Вадим и Таня погибли не зря. Я не хочу». «Витя, подожди, пожалуйста. Я найду тебя». «Слишком поздно. Жень, помни... Помни ту ночь на пляже. Ты самая...» Я закашлялся. Сердце забилось учащенно, выбивая похоронную дробь. «Я люблю тебя!» Крик Жени завис в моей голове. «Я люблю!» «Я знаю». Нейрофон отключился. Глаза смотрели вверх, но я не видел горящий фасад башни, отбрасывающий желтые языки пламени. Не обращал внимания на мелькавшие треугольные пятнышки челноков, что словно стервятники кружились над местом взрыва. Не ощущал запаха гари, не слышал звуки выстрелов и вой сирен, что разносились по воздуху. Я видел лишь звезды. Мириады светящихся точек, образовавшие нечеткие силуэты созвездий. Они подмигивали мне и звали к себе в бесконечность. И теперь, когда знал, что жизнь после смерти существует, желал лишь одного — раствориться на атомы, превращаясь в невесомую эфемерную субстанцию, подняться вверх, взлетая к звездам. Когда-нибудь я встречусь с Женей, обниму своего ребенка. Нам будет принадлежать целая вечность среди звезд. Я верил в это. Ведь я нанопанк, и для меня нет ничего невозможного. Вы слушали книгу «Нанопанк». Автор Виктор Лугинин. Запись произведена в рамках проекта «СВИД. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта sweetbook.ru в 2021 году. Читал Олег Шубин.